ухожу за точку невозврата, оставляя многие дела. Всеволожск, прости меня, так надо, так уж карта, видимо, легла. Ухожу, тогда ж какого ляда, то прищура, напрягая взор, все пытаюсь уцепиться взглядом с вершинки румболовских гор. Да за деревянные жилища, за сарай с провисами стропил, за твое простое счастье нищих, коим я так долго трудно жил, да за эти слякотные зимы, да за эти дни, за вечера, за все то, что зримо и незримо, за мое, нет, за твое вчера. И кружить мне псиной непрощенной, блудным сыном, сознающим стыд, вокруг тебя по самой протяженной, самый удаленный из орбит. Я ведь тоже малая планета, Всеволожск, прости, не помни зла мне вчера, так не хватало света, как сегодня твоего тепла.